В видовских процессах XV века достаточно часто фигурировали небольшие коробочки с порошками и мазями, изготовленные по наущению демонов или данные самим дьяволом во время шабаша. Следователи искали такие коробочки, чтобы использовать их в качестве улик. В сочинениях о Вадериях Варасе также упоминалось, что сатана предоставлял смертоносные порошки для колодцев и источников. Возвращение чумы в XVI веке порождали новые приступы страха перед сатанинским заговором против христианского мира. Исследование распространения эпидемии в Альпийском регионе показало устойчивость суеверных представлений о подрывной деятельности дьявола, занимавшегося отравлением добрых христиан. Кальвинистские власти Швейцарии развернули в 1530, 1545, а затем в 1567 и в 1572 годах вокруг Женевы преследование так называемых «намазывателей». Преступники якобы обмазывали двери своих жертв, содержавшей заразу мазью. В начале злодеяния объясняли лишь корыстными мотивами, желанием присвоить имущество отравленных. Постепенно, и особенно с 1570 года, за ними стали усматривать дьявольские цели. Жак Гревен в трактате о яде указывал именно на них. В других местах приспешники дьявола, травившие население, выглядели по-своему. В 1564-1577 годах в Лионе обвиняли гугенотов, в 1575 в Граце и иезуитов. В 1564 году правительница Нидерландов Маргарита Пармская предупреждала города Дуэ, Лиль и Орши. Какие-то лица планировали якобы отравлять дома и людей некими ядами, сонной целью приготовляемыми. Разумеется, существует большая разница между ядом, подсыпаемым полководцу, дабы без боя воспрепятствовать продвижению его войск, и дьявольскими порошками, призванными уничтожить христианский мир. Реальность и вымысел, искренняя убежденность и пропагандистские приемы причудливо перемешивались в пространстве между этими двумя пониманиями отравления. Так же, как и во внутренней политике, токсические вещества, вероятно, совсем мало использовались в отношениях между странами. Однако в мире воображаемого складывалась своя геополитика, в которой яд играл куда более существенную роль. Определитель идентичности или национальная пропаганда с привлечением яда. В последний период Средневековья власти вели активную пропагандистскую деятельность ради укрепления своей легитимности. Конечно, вопрос об использовании яда не занимал центрального места в этом вопросе. Однако он сыграл определенную роль, поскольку одним из краеугольных камней легитимации правителей становилось дискредитирование противника. Отравление представлялось оружием чужака, несовместимым с чистотой сообщества, к которому принадлежал тот, кто использовал данный аргумент. Таким образом, это понятие участвовало в складывании национальной идентичности. Когда хирург Ги де Шальяк в середине XIV века утверждал, что на Западе не принято применять друг против друга смертельные вещества, он пребывал еще в рамках глобального понимания европейского мира. Его суждение имело тенденцию к уточнению по мере того, как размежевание происходило уже внутри христианского мира и появлялись нации-отравительницы и добродетельные державы. Стигматизация ядом. Предъявление другой державе обвинения в употреблении яда носило в XIII-XVI веках скандальный характер и преследовало одновременно две цели. Практическая состояла в том, чтобы возбудить или возобновить конфликт. В 1254 году папство обвинило Конрада IV в отравлении его юного брата Генриха для того, чтобы спровоцировать вмешательство родственника жертвы Ричарда Корнуолского, которому папа собирался передать Сицилийское королевство. Матье Пари, хронист Бенедиктинского монастыря в Сент-Элбане, сообщал, что в 1255 году англичане, совершенно против истины, обвинили шотландских баронов, будто те отравили медика английского двора, приехавшего из Эдинбурга, осмотреть дочь английских государей. Матье Пари писал, что свою роль в этом деле сыграло, по-видимому, искушение найти повод к войне с северным соседом. В то же время существовала вторая цель подобных обвинений. Она состояла в дефамации врага, которому приписывали действия, недостойные христианского монарха. Судя по тому, что те, кого это касалось, изо всех сил старались оправдаться, прием действовал эффективно. В 1521 и в 1523 годах немцы распространяли слухи, будто король Венгрии отравлен по наущению Светлейшей Республики. Посланники совершенно невинной Венеции немедленно бросились их опровергать. В 1564 и в 1568 годах венецианские послы в Риме и в Испании снова получили распоряжение категорически отвергать подобные толки. Особенно интенсивные пропагандистские кампании такого рода велись в момент противостояния Фридриха II и Рима. Коль скоро император и его наследники хорошо соответствовали стереотипному образу отравителя, наилучший способ подрыва их авторитета папа видел в инкриминировании им использовании яда. Во-первых, они представлялись тиранами, во-вторых, все знали об их связях с мусульманами, контакты с которыми на Сицилии и за морем развращающе действовали на добрых христиан. Штауфены интересовались оккультными науками и могли, кроме того, обращаться за услугами к хранителям опасных тайн природы. Впервые Фридриха II обвинили в 1227 году, после смерти в Бриндизе ландграфа Тюрингии Людвига IV. Скорее всего, ландграф стал жертвой той самой эпидемии, на которую ссылался император, откладывая поход на Святую Землю. Людвиг умер в жестокой лихорадке, и уже на следующий день папа распустил слух об отравлении, а императору пришлось отвечать на папские обвинения. Спустя 12 лет понтифик выпустил энциклитику, где снова утверждал, что германский принц умер от яда и что крестоносца отравил Фридрих. При этом риторика текста была такова, будто папе трудно поверить обличениям, о которых кричали все вокруг. В 1245 году, во время Лионского собора, решавшего вопрос о низложении императора, сторонник Рима клеймил змеиную природу монарха, который, как аспид, жалит свою мать-кормилицу церковь. Затем он переходил к конкретным делам и разоблачал отравление жен Фридриха II, погибших в результате смертоносных действий какого-то повара. Император, со своей стороны, отвергая ядовитые инсинуации папы, пользовался метафорой отравления. Однако слухи делали свое дело. И Матье Пари заключал, что все эти обвинения не имели другой цели, кроме возбуждения ненависти к императору. Потомки Фридриха II Штауфена, у которых папство желало отнять Сицилию, также находились под обстрелом римской пропаганды. На Конрада наговаривали так много, что наследнику пришлось в феврале 1255 года послать прокурора в Рим, дабы категорически отвергнуть враждебное измышление. В связи с этим он говорил, что мог бы с презрением пренебречь зловредной ложью, если бы в нее не верил простой народ. Система работала и в противоположном направлении. Фридрих II, как в свое время его предшественник Генрих IV, тоже обвинял церковь в применении яда. В 1249 году он сообщил всем европейским государям, что на него совершено покушение, чем нанес серьезный урон репутации папства. В разосланном послании Штауфен выспренно нападал на Святой Престол, разоблачая ужасающее злодейство. Документ, призванный продемонстрировать, что подобное преступление невозможно сохранить в тайне, начинался следующими словами. «Узнайте, могучее в веках, о великом коварстве, что неведомо прежним векам». Слова подбирались очень тщательно для того, чтобы поразить публику. Говорилось, например, что папа распространяет венефикум вместо благодати, которой ждут от доброго пастыря. Поступки папы объяснялись жаждой всеобъемлющей власти, несовместимой с могуществом императора, которому наносился огромный ущерб. Таким образом, обвиняя папу в отравлении, императорская пропаганда стремилась противостоять попыткам Святого Престола монополизировать светскую власть. В 1252 году Конрад заболел и ответственность за свою болезнь возложил на римскую власть, снова задев ее репутацию. Матье Пари высказывал пожелание, чтобы эти утверждения не оказались правдой, демонстрируя опасения, что они имеют под собой основания. Как бы то ни было, хорошо видно, что подобные рассуждения входили в пропагандистский арсенал гибелинов. Взаимоотношения Рима с французским королевством не отличались такой конфликтностью, однако Александра VI тревожила итальянская политика Карла VIII. Папу немедленно стали подозревать в желании помешать замыслам французов. И здесь в политическую игру входило обвинение в отравлении, которое отошло на второй план, когда обстоятельства переменились. Маленькая брошюрка конца XV века, приписанная распорядителю замка в Остии Мино Дагеру, обвиняла папу в стремлении умертвить солдат армии Карла VIII, стоявшей гарнизоном в Остии. В острой сатирической манере там говорилось о смертоносных вещах, более постыдных и отвратительных, чем меч, несравнимых с другими способами убийства, таких, что не допускаются гражданским и церковным правом. По этому случаю вновь всплыло старое определение отравления, которое усиливалось прозрачным намеком на каноническое право, которое нарушал тот, кому следовало быть его главным защитником.